Санкт-Петербург, центр города. Один из молодых людей, въехавший в город утром со стороны Шлиссельбурга и сейчас любующий синевой на стрелке Васильевского, достал мелко задрожавший в кармане телефон, поднес к уху. — Саша, ты где? — донесся женский голос. — В центре. — Все нормально? — Да, тихо и спокойно. — Тогда жди в гости. Через 20 минут. — Хорошо, буду ждать. Отключив телефон, молодой человек сделал движение рукой, будто описывая круг. И с разных сторон, из толпы, от полицейской машины, стоящей неподалеку для порядка, к нему протолкались еще несколько таких же людей. — Начинаем. С нами Бог. — С нами Бог. За нами Россия, господин капитан. — Остановить движение? — Руками не надо. — Посмотри, что в будке. — Есть? — Спокойно. Стоим, смотрим, господа. Двое зашли в будку смотрителя моста, мгновенно сломав хлипкий, ни на что негодный замок. Досмотрели оборудование. Один перешел в подразделение боевых пловцов с машинного отделения крейсера «Слава», и для него разобраться в оборудовании было плевым делом. Это, похоже, светофор, тот, что наверху. А это включает разводной механизм моста. Напарник отсигналил руками жестовой азбукой. Говорят, вырубай, и то, и другое. Понял. Светофор внезапно переключился на красный, заставив водителя изумленно выругаться и вдарить по тормозам. Мост дрогнул, сработали противовесы, и центральный его пролет начал расходиться. Готово. Держим позицию. Сколько? 18 минут еще. В отличие от горе-заговорщиков, боевые пловцы знали, что им делать поминутно. Эсминцы выстроились красивым кильваторным строем, набрав рискованный в таких обстоятельствах ход в 2/3 от максимального. На нос идущего головным Новгорода были поставлены вперед смотрящие. На баке, на вертолетной площадке было не протолкнуться от вооруженных людей. На эсминце было 2 с лишним экипажа. Командир колонны, князь Грузинский, как и положено, был в ходовой рубке головного корабля. В повседневной форме он смотрел в бинокль, пытаясь разглядеть малейшие признаки опасности. «Наблюдаю диаметр», — доложил вперед смотрящий, у которого было кое-что получше, чем обычный бинокль. Диаметр или скоростной диаметр был сложной трассой, которая опоясывала Петербург со стороны моря и представляла собой комбинацию мостов и тоннелей. Он имел военное значение. Здесь, в случае войны, должны были располагаться силы прикрытия. Диаметр имел некоторые потайные решения, чтобы в случае войны им могли пользоваться как запасной базой боевые пловцы с Кронштадта и ЦМАП. Принял. Наблюдаю технику. Господин капитан, орудия на прямой наводке? Конкретнее. Какие именно орудия? Мобильные береговые обороны. Вижу 4 орудия. Направление. На нас, господин капитан. Скорость не сбавлять. Поднять, следуя своим курсам. Носовое зарядить. Так точно. Носовому товсть. Сигнальщику следуя своим курсам. Свяжитесь с авиацией, если это возможно. Пусть сделают 2 проходов. Есть. Вижу берег. Эсминцы давно были в пределах досягаемости огня береговых комплексов. На эсминце носовое, скорострелка, 107 мм. На орудиях береговой обороны спарка калибра 130. Самые страшные, и те, и другие были русскими. Господин капитан, авиация приняла задачу. Отлично. Что они показывают? Сигнальщик. Носовое готово. Наведение ручное. Господин капитан, у них там веселый Роджер. Отставите там морские котики. Отставить. Есть отставить. Веселый Роджер был фирменным знаком военно-морского спецназа. С тех пор, как с большим успехом экранизировали рассказ про одноногого пирата Джона Сильвера. Тот, кто решил разместить здесь свои орудия, явно не знал про потайные базы, интегрированные в бетонные блоки, поддерживающие дорогу. Проходим. Один за другим 5 эсминцев проходят ровно в том месте, где диаметр ныряет под воду. Эти места оставлены для прохода кораблей. От носа головного расползаются белые усы. На горизонте одна за другой в небо взмывает три зеленые звездочки. «Господин капитан, поводом условный сигнал победа». «Вижу. Держать курс. Ход снизить до полного. Есть!» «Машинному внимание! На эхолоте внимание! Машинному внимание! На эхолоте внимание! Глубина каждую минуту!» Вообще, перед капитаном даже корабля второго ранга сейчас многофункциональный монитор, на который можно вывести данные с любого боевого поста рубки. Но опытные капитаны предпочитают требовать доклад не для того, чтобы знать, а для того, чтобы каждый в рубке делал свою работу, не отвлекаясь на постороннее. «Устье, маяк, на три влево!» «Есть маяк, рулевой, три влево!» «Три влево, исполнил!» На палубе народа столько, сколько не было никогда, даже на дне военного флота не бывает. «Идем по самой метке, аж перехлестывает. Наотмель напоримся, все в воду полетят». В полицейской машине пожилой и много повидавший исправник открыл рот от изумления, смотря как посреди бела дня начал раскрываться мост. Первое, что он подумал, хулиганы или анархисты какие. Но до такого, чтобы днем развести мост, никакие хулиганы еще не додумались. «Смотрите, господин старший исправник!» «Вижу, вот паразиты! Доложи, а я пойду разберусь!» «Есть!» Исправник вышел из машины. Выскакивать уже здоровье не позволяло. Рысцой подбежал к будке моста. Это был его район, поэтому он, как и все полицейские, в общих чертах знал механизм моста и даже способы устранения мелких неполадок, чтобы лишний раз не гонять ремонтную бригаду. На полпути его перехватили какие-то молодые люди. Он, привыкший к тому, что перед ним, перед исправником Санкт-Петербургской городской полиции все расступаются, буквально налетел на них. «Спокойно, отец», — сказал один из них, — «не надо туда ходить». «Да вы что, с ума сошли, что ли?» «Не надо туда ходить». Исправник лапнул кобуру и с ужасом понял, что она пуста. Еще один молодой человек подошел, лишь немного постарше. Исправник вдруг понял, что они очень похожи. «Не надо поднимать шума», — сказал он. «Мы на службе». «Что? Да вы кто такие?» «Кто надо, те есть. Не шуми, отец». Исправник отступил на два шага. «В тюрьму? Захотели, так это быстро. И не такие голубчики улицы мели. 30 суток. Не хотите?» «Мы гражданским властям не подчиняемся. Не шуми, отец. Не надо ничего делать». «Ну-ка!» Это был уже не исправник. Основательный мужик в белом халате, явно с развозного фургона, если в белом халате. «Вы что ли сделали? А вы что тут творите, козлы? А ну-ка сделали, как было!» Молодой человек дернулся, и мужик начал оседать, хватая ртом воздух. Поняв, что происходит что-то неладное, начали подтягиваться люди, даже туристы. Никто даже и не подумал закрыть город для туристов, при том, что в стране полным ходом шел военный переворот. «Спокойно, господа, все в порядке. Расходимся. Нечего тут смотреть, нечего». «Корабли!» — вдруг крикнул кто-то. Кельваторная колонна из 5 одинаковых кораблей уже вошла в него, шли быстро, почти на пределе хода, и явно больше безопасного для Невы. Перед носом головного бился бурун. Уже были видны люди на палубах. «Что делается?» — сказал кто-то. Один эсминец, видимо, откололся от колонны еще раньше. Два встали на якоре здесь, еще два ушли дальше, по большой Неве. Небросские молодые люди приняли и закрепили брошенные с кораблей сходни, и по сходням побежали вооруженные автоматами люди в черной флотской форме. Было видно, что кто-то из них давно автомата в руках не держал, а кто-то с ним буквально сжился. Вооруженные автоматами люди моментально образовали зону безопасности, оттеснив людей с тротуара перед самими кораблями. Часть людей побежала в сторону моста. Люди особой враждебности не проявили. У кого было чем фотографировать, начали фотографировать. Такое было внове. Кто-то уже представлял, как обрадуют снимками в блогах весь интернет. С корабля по переброшенным сходням легко сбежал молодой, чисто до синевы выбритый человек в повседневной форме капитана первого ранга. «Господа, кто старший?» Один из гражданских шагнул вперед. «Я, Темлюков». «Капитан первого ранга, князь Вахтанг Грузинский. Противодействие было?» «Никак нет, только полиция. Нейтрализовано». «Хорошо. Ваша задача — держать мост. Марковский, здесь. Установите периметр и оттесните зевак метров на 30. Габенко, я. Орудием поддерживать готовность. Развернуть носовое по направлению стрелки. Есть». Сбоку раздался громкий крик, даже виск. Неприятный. «А это что там такое?» «Кажется, гражданский». Гражданский оказался невысоким, небритым человеком лет 50 в толстых очках. Очень неопрятным. Морской пехотинец, показавшийся в таком виде, рисковал загреметь на гауптвахту. Он вырывался и кричал. «Так, отпустите человека. Что вам угодно, сударь?» «Вам это так не пройдет! Вы за все ответите!» Князь нахмурился. Грузинский дворянин, он не любил подобного рода заявлений, тем более из уст человека, явно не способного призвать к ответу хоть кого-то. На Кавказе принято отвечать за слова. И тот, кто сказал что-то лишнее, никак не мог рассчитывать на уважение. «Ваше имя, сударь?» «Я Руденштейн», — изрек гражданин, приняв картинную позу. «Руденштейн, а дальше?» — поинтересовался командир. «А вы что, меня не знаете?» «Не имел чести, сударь. Что вам угодно? Здесь закрыта зона, военные учения». «Мне угодно, чтобы немедленно навели мост. Я не могу проехать». «Извините, это невозможно. Вы можете проехать по тоннелю или по скоростному диаметру». «Что? Я хочу здесь проехать. Вы видите, сколько здесь людей собралось? Они тоже хотят проехать. Требую прекратить произвол». «Ясно, провокатор», — принял решение князь. «Чимченко, я. Разберитесь с провокатором. По закону военного времени». «Так точно. Есть. Пошли, дядя». «Да вы что? Да вы...» На полпути гражданин вырвался из намеренно ослабевшей хватки и побежал. Побежал неумело, как-то в припрыжку, как бегают только гражданские, не умеющие экономить силы при беге. Потом упал, поднялся и снова побежал. Теперь уже под хохот толпы, первоначально даже сочувствовавшей ему. Одновременно с этим полицейский с дорожного поста на Ревельском шоссе едва не выпрыгнул из стакана, высоко поднятого над зданием наблюдательного поста, с которого отлично просматривалась дорога, из которой хорошо было засекать радаром скорость машин. Не веря себе, он поднес к глазам театральный бинокль, который для полицейской службы подходил лучше армейского. А потом бросился спускаться по лестнице вниз со скоростью, которая сделала бы честь пожарному. «Господин старший исправник! Господин старший исправник!» — заорал он, вламываясь в здание поста. Господин старший исправник, только что благополучно задремавший после тарелки наваристого супа с клетками, подскочил, как будто его ужалили. «Туда тебе, этих хренов!» — досадливо вырвался он. «А чё у тебя опять стряслось?» «Там!» — показал хренов. «Броневики! Тьма тьмущая!» «Какие броневики, хренов? Ты чего? Принял для сугрева лишнего, что ли? Вот я тебе вакацию-то на декабрь передвину!» «Истинный крест! Господин старший исправник, броневики!» Хренов размашисто перекрестился для придания достоверности своим словам. «Ну, пойдем посмотрим твои броневики!» Они вышли как раз в тот момент, когда первый из броневиков, точнее, загоризонтных высадочных средств морской пехоты, затормозил перед постом. Первый из многих. «Них себе!» — непечатно выразился старший исправник. С броневика спрыгнул офицер в принятом в пехотных частях камуфляже марки «Серый волк», но с флотского образца погонами черными. Слева под погон был заткнут светло-серый берет морской пехоты. «Здравия желаю, господа!» — сказал он, заходя в здание поста. «Выпить есть чего?» Полицейские переглянулись. «Нету, ваше благородие!» «Эх вы, сухопутные! Ну, посуда-то хоть найдется!» Посуда нашлась. Чайные стаканы. В них морпех щедро разбулькал коньяк из серебряной фляжки, которую держал, как и все офицеры, на грудном кармане у сердца. «Ну, здрав будь, государь, царь, государиня, царица, да и нам не валить!» «Будь здравый!» На такой верноподданический тост нельзя было не откликнуться. «А чего? Учения у вас, что ли, так не доводили?» «Так когда ж то вовремя сделали-то? Подняли по тревоге. Машины сопровождения не обеспечите? Чтобы как положено?» Немного размягшие от коньяка полицейские переглянулись. «Так это ж запросто!» Через 2 минуты колонна продолжила свой путь, но уже с полицейскими машинами, спереди и сзади, расчищающими путь. Морская пехота, наряду с воздушно-десантными войсками, является наконечником копья, элитой вооруженных сил любого государства. Цели у парашютистов и у морских пехотинцев схожи. Захват плацдармов и стратегических объектов в тылу противника. Различен только способ переброски. Если воздушно-десантные войска передвигаются на самолетах, военно-транспортной авиации, то морские пехотинцы на кораблях. Это делает различие. Морские пехотинцы намного лучше вооружены, поскольку корабль делает возможным перемещение намного более серьезного вооружения, чем самолет. Морских пехотинцев больше, чем парашютистов, в 3 раза, потому что, согласно русской военной доктрине, ведение боевых действий за пределами Евразии, евразиатского континента целиком и полностью возложено на имперскую морскую пехоту. 440-й полк морской пехоты, входящий сейчас в город с южного направления, был экспериментальным. Очень часто экспериментальные соединения как раз и базировались недалеко от столицы, для того, чтобы участвовать в высочайших смотрах и служить подопытными для экспериментов морского и сухопутного генерального штабов. Для 440-го это значило, что, несмотря на отсутствие лейб-гвардейских нашивок, в полк отбирали только самых лучших. Практически каждый в полку имел нашивки сержанта, а то и штаб-сержанта. А обеспеченность полка техникой и бытовыми условиями никогда не была меньше 100%. По получении приказа от дежурного по кронштадтскому гарнизону полк выдвинулся в столицу, опережая всех. Практически через час первые боевые единицы полка походным порядком уже входили в Санкт-Петербург. Водители дивились огромным 4-осным монстром, думая, с чего бы это устраивать такое обрецание оружием в день тезоименитства. Полк в качестве эксперимента был полностью переведен на технику одной серии, отличались только посыльные и офицерские внедорожники. Даже заправщики были сделаны на том же унифицированном колесом шасси. Фактически полк представлял собой аналог североамериканских страйкер-бригад, только русский 4-колесный монстр был длиннее и выше не самого маленького страйкера. Он запросто вмещал в себя стандартную отдельную группу морской пехоты численностью 16 человек со всем положенным снаряжением. И способен был доставить ее на берег, прикрыв керамической броней, перемещать по твердой поверхности со скоростью до 90 км в час и прикрыть огнем в наступлении. Машины огневой поддержки были вооружены универсальным 120-миллиметровым минометом и совмещенный с ним 23-миллиметровой автоматической пушкой. Именно такие машины всего через 4 часа после получения приказа заняли позиции на улицах, ведущих к Зимнему дворцу и зданию генерального штаба. Морские пехотинцы перекрыли улицы витками быстро развертываемой колючей проволоки и выставили посты с крупнокалиберными пулеметами. Только тут до горожан стало доходить, что в городе творится что-то совсем неладное. Подходящие из Финляндии части 5-й бронекавалерийской дивизии, поддержавшие заговорщиков, наткнулись на заслон, выставленный Северной 8-й бригадой морской пехоты, предназначенной для действий за полярным кругом. У них было свое вооружение, проходимые двузвенные бронетранспортеры со сменными модулями. Командир бригады, генерал Нессельроде, применил хитрость для того, чтобы не вступать в контакт с бронекавалеристами. Он создал заторы из машин и перегородил дороги своими машинами. Таким образом, идущие из Финляндии части не могли пройти по дороге не потому, что ее перекрыли морские пехотинцы, а потому, что на дороге был затор километров на 10, в основном из тяжелых фур. Генерал Нессельроде же сделал рожу топором и в ответ на раздраженные сентенции 5-й ту подтвердил: «Мне приказали стоять, я и стою». Самолеты с закаленными в боях частями Туркестанского военного округа на Пулково так и не приземлились. Военные моряки заняли позиции на набережных Невы и прилегающих улицах. Морские пехотинцы блокировали центр города. Армия безнадежно проиграла флоту в скорости развертывания, и теперь потребовалось бы кровопролитное сражение, чтобы выбить флот из города. Учитывая заслон ПВО флота, отличил выучку частей морской пехоты и позицию лейб-гвардейцев, задача невыполнимая. К концу второго дня вооруженного мятежа даже самым отмороженным обитателям здания на Дворцовой стало понятно, что дело совсем дрянь. Флот нарушил приказ, корабли стояли в Неве. Морская пехота выставилась по всему городу. Выучкой она ничуть не уступала лейб-гвардейцам и, судя по настроению, вполне была готова и к уличным боям. Создался параллельный центр власти в Кронштадте, где находилось ее высочество. Пытаться нанести удар по Кронштадту значит противопоставить себя флоту и обречь себя на кровавую бойню на петербургских улицах. Да, и чем нанести удар? Только с воздуха. У них нет ни высадочных средств, ни частей, способных высаживаться с моря. Морская пехота целиком против них. Самолеты с десантом собьют еще в воздухе. Введенные в город военные части с каждым часом становились менее боеспособными. Обычные солдаты разговаривали с людьми, окружившими их боевую технику, читали газеты. Кто-то ознакомился с барышнями, кто-то добыл уже спиртное, а кто-то, упаси бог, и еще что похуже. Морские пехотинцы тоже ангелами не были, но в том-то все и дело, что время играло против них и в пользу существующего порядка вещей. Ее высочеству не нужно было ничего делать, ей нужно было просто оставаться ее высочеством, известным всей Российской империи, чьи права и преимущества оспаривают только либералы и всякие городские сумасшедшие, диссиденты-отсиденты, инакомыслящие, о как! Заговорщикам нужно было реализовать свой единственный шанс, одним сильным толчком перевернуть лодку, чтобы все оказались в холодной воде, и все мирское, обыденное отступило перед желанием спастись, выжить. Этого не получилось, и теперь предстояло отвечать за содеянное. Все они умом понимали, что люди, простые люди, не поддержат их. Люди за то, чтобы все было как обычно. Примерно в 11 часов по местному второго дня в штабе уже начал зреть другой заговор. Заговор в заговоре. Главным среди новых заговорщиков был граф Шубов, командир преображенцев. В отличие от всех остальных заговорщиков, он знал то, что не знают остальные. Один из немногих имел выходы на самые верха и знал, как исправить самую сложную, самую безнадежную ситуацию. Людей, которых он начал обрабатывать еще вчера, А он первый понял, что ничего не выйдет. Он подобрал с умом. Все командуют чем-то реальным, но никто сильно не замазан. По крайней мере, ни у кого на руках нет крови. «Господа», — сказал он, когда дверь закрылась, — «все уже поняли, что дело проиграно, так?» «Молчание. В таком случае нам надо кардинально поменять игру. Сделать то, на что никто не осмелится. Если нас не поддержала армия, не поддержал флот, поддержит народ». «Конкретнее, граф, конкретнее», — потребовал Латыпов, закуривая очередную. Граф к этому готовился давно, очень давно. Еще 100 с лишним лет назад один умный человек сказал: «Дворянское сословие России разделится на дворянина с розгой и дворянина с бомбой». Так и вышло. Граф Шубов как раз и был дворянином с бомбой. Образованный, ни в чем не знавший нужды, блестящий кавалергард, один из лучших выпускников Академии Генерального штаба, на досуге почитывал Маркса, Ленина, Троцкого и мечтал осчастливить весь мир. А если и не весь мир, то хотя бы всю Россию. А от разночинцев и студентов он отличался тем, что у него был расчетливый ум, отличное образование и командование одним из лучших полков гвардии. «Для того, чтобы победить, мы должны не пытаться выиграть игру. Каковую выиграть невозможно, а сменить правила игры. В этом нам не помогут англичане. Они уже давно обделались от страха, и все, что они могут, это послать пару нот и обеспечить шумиху в СМИ. Британия нас предала, господа. Если кто-то скажет мне, что наш британский друг пропал просто так, я рассмеюсь ему в лицо. Он пропал, потому что он дворянин и офицер. К тому же британский дворянин-офицер, хладнокровный, подлый и расчетливый. Но он попытался предупредить нас? Нет, господа, он всего лишь вспугнул нас, заставил нас выступить преждевременно. Все расписано по минутам. Я думаю, что парламентеры появятся еще до захода солнца, благо он сейчас долог. Кого-то простят, кому-то болтаться на веревке в Шлиссельбургской крепости. Нет, господа, мы обречены, если нас не защитит народ. А чтобы народ встал на нашу сторону, мы должны дать то, что нужно народу. То, что ему на самом деле нужно, а не то, что ему подсовывает продажная дума. И первое, что я предлагаю, объявить о кассировании всех долгов перед банками». Стало тихо. «Это безумие», — выговорил полковник Водолацких, один из активных участников заговора, который заикался после подрыва в Тегеране. «Это совершенно неприемлемо». «Ну почему же? Это привлечет на нашу сторону большую часть городского населения. Вдумайтесь, долги перед банками в том или ином количестве есть у всех. Никто даже не подозревает, что их можно не платить, не отдавать часть своего жалования банку. А мы скажем: поддержите нас, и мы сделаем вот что. Технически возможность еще есть, интернет не отрубили. Люди выйдут на улицы, и у нас окажется больше сторонников, чем мы можем получить, уговаривая и агитируя полки». «Да это безумие!» «Вооруженных сторонников, господа, не забывайте, что у людей на руках много оружия, и многие из них ничем не хуже солдат». «Это гражданская война», — сказал Латыпов. «Вы ударяетесь в марксизм, в троцкизм». «Да придите же в себя!» — крикнул Шубов. «Мы все в шаге от петли, терять нам нечего. С нами нет сейчас смысла договариваться, как вы это не понимаете. За нами нет реальной силы, мы неудачники. Но если мы вас зовем к народу, кассирование долгов — раз. Право на самоопределение для Финляндии и Польши — 2. Автономия для других национальных окраин — 3. Неужели вы не понимаете, господа, стоит только нам это сказать, и бороться придется уже не с нами, бороться придется с половиной народа? Это неприемлемо. Да что вы все заладили? Да вы что, на их стороне?» Латыпов впервые повернулся к Шубову. «Что, простите? Что слышали?» «Нас сметут точно так же, как и монархию», — сказал еще один заговорщик. «Разъяренной толпой невозможно управлять». «Да ее можно использовать как таран!» «Повторяю еще раз, это неприемлемо». «А почему же?» — спросил Шубов. «Вы вывели нас на площадь и ничего не добились. Зато подставили нас всех под петлю. Поскольку мы все свободные люди, я предлагаю голосовать. Кто за то, чтобы записать воззвание к народу на предложенных мной условиях?» В этот момент в дверь раздался стук. Граф Шубов, совершенно того не стесняясь, снял с предохранителя пистолет, и остальные, почти все, сделали то же самое. «Откройте», — сказал граф, никому конкретно не обращаясь. Открыл Берарди. На пороге был Аль-Араби, без оружия. «Вы чего тут?» «Ладно». Он был красный, как рак, без оружия. «Кажется, парламентеров прислали». Шубов щелкнул предохранителем снова. И в этот момент Латыпов, толкнувшись ногами, катнулся назад от стола и трижды выстрелил из пистолета, который держал под столешницей. Шубов упал вперед, лицом на стол. Во все стороны полетели бумаги и запахло кровью. Кто-то вскочил, кто-то даже упал со стула. «Спокойно!» Латыпов, известный среди своих как Петров, повел стволом пистолета. «Спокойно, все под контролем». Все и на самом деле было под контролем. С самого начала. Черный с гербами на дверях Руссобалт, тяжелый, как асфальтовый каток, несокрушимый, как сама империя, наткнулся на первый блокпост морской пехоты на Большой Морской. Морские пехотинцы полностью перекрыли улицу высадочными средствами, развернув пушки в разные стороны и поставив часовых. Все выдвижение производилось в спешке. Не было ни паролей, ни опознания свой-чужой, ничего, да и какие ко всем чертям чужие. Машины просто разворачивали обратно. Из императорского яхт-клуба морским пехотинцам прислали обед, который они сейчас и поглощали. Но дежурные были у пушек, и офицеры находились на местах. Проникнуть через эту преграду было не так-то просто, но пассажира Руссобалта знали все, до последнего человека в империи. Зарычав мотором, десантный бронетранспортер откатился в сторону, и Руссобалт проехал дальше, направляясь в центр города, к Дворцовой. Гвардия пропустила машину еще быстрее. Им были даны соответствующие указания, да и сами они понимали, что дело затянулось, и ничем хорошим оно не закончится. Машина остановилась не у входа в здание штаба, а по центру, у растральной колонны. Сам штаб находился в углу Дворцовой. Из машины вылез человек, всего один. Посмотрев на него, на вертолеты, три вертолета виднелись на горизонте, они летели на юг с неизвестными целями. Человек твердым шагом направился к зданию штаба. В здании штаба его немедленно пропустили. Люди жались по углам. Заговорщики, главные заговорщики, те, от которых все и зависело, оставив залитый кровью кабинет для совещаний, собрались в кабинете главного начальника Петербургского округа, потому что больше и негде было. Все они в этот момент были похожи на нашкодивших сыновей, ждущих от отца хорошую трепку. Открылась дверь. Человек в форме старого образца, еще с эполетами, встал перед ними. — Вы чего удумали, сукины дети? — фельдмаршал Раевский, дядя ее высочества, несмотря на свои года, был похож на поднятого из берлоги старого, облезлого, косматого, но все еще смертельно опасного Топтыгина. «Вы чего удумали, дуэлянты? На власть покушаться? На власть руку подняли?» Заговорщики подавленно молчали. «На колени!» — тихо и страшно проговорил фельдмаршал. «На колени, сукины дети! Молите прощения у матушки государыни нашей! Молите прощения!»